председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте военными учениями батальона специального назначения непосредственного подчинения 525-й войсковой части Корейской Народной Армии. Его на месте встретили начальник главного политуправления Корейской Народной Армии и вице-маршал Хван Бюн Со и другие ответственные работники армии. На наблюдательном пункте Ким Чен Ын прослушал доклад о том, в каком состоянии находятся составы и боевая техника батальона и в каком порядке будут проводиться его военные учения. Учения ставили своей целью оценить адаптивность боевого состава батальона к настоящим боевым условиям и подтвердить эффективность методов нанесения ударов по особым объектам в театрах военных действий Южной Кореи. Ким Чен Ын дал приказ начать учения. Наблюдая за действиями отважных воинов, которые беспощадно уничтожают вражеский объект, выполняя свои боевые задания самостоятельно и искусно, Ким Чен Ын с широкой улыбкой на лице сказал: «Смотрите, какие молодцы! От такого удара врагам не останется и места, куда спрятаться, не говоря уж о сопротивлении». Ким Чен Ын высоко оценил работу командиров и боевого состава части, которые проливали свой чистый и самоотверженный пот в боевой подготовке и тем самым укрепили свою часть в несокрушимую когорту фениксов. Воинов этого батальона спецназа, сказал Ким Чен Ын, следует в интенсивном порядке обучать по ходу, стрельбе, плаванию, преодолеванию природных препятствий и умению остаться живым в диких природных условиях, делая упор на то, чтобы максимально приблизить их к реальным условиям. Только тогда они смогут беспрепятственно действовать в Южной Корее и стать профессионалами партизанской войны, подчеркнул он. Верховный главнокомандующий Корейской народной армии продолжает: «Сегодняшние учения хорошо показывают то, что вся армия пылает решимостью раздувать пламя боевой подготовки, как это было в горах Пекту в годы антияпонской войны. И в знаменательном 2017 году надо добиться нового решающего поворота в боевой и политической подготовке путем максимального усиления боевой подготовки и укрепления боевой мощи армии», — отметил он. Ким Чен Ын наметил стратегические задачи, встающие для усовершенствования боевой готовности и укрепления боевой мощи народной армии. Например, приказал проводить все учения на основе чуче, последовательно придерживаясь принципа научности и современности. Ким Чен Ын принял воинов, которые показали ему свои боевые действия, высоко оценил их успехи в боевой подготовке и сильно вдохновил своих солдат. Ким Чен Ын вручил батальону спецназа бинокль и автомат и на память сфотографировался с его составом.